Мне будет ужасно не хватать тебя. Мне тоже. Но, вероятно, в этом-то и весь смысл. Может быть, пришла пора нам обоим решить, как много все это значит для нас. Чего это стоит? И какую цену мы готовы заплатить за то, чего мы хотим? Он кивнул, глядя, как она вышла за дверь, а через мгновение услышал, как входная дверь закрылась за ней. Ему хотелось обнять ее, сказать ей, что он любит ее больше жизни, что он хочет, чтобы у них родился ребенок. Но гордость помешала ему броситься за ней, и он остался стоять посреди спальни. И вот она ушла. На неделю? Навсегда? «Где мамочка?» — с удивлением спросила Вал, заглянув в их комнату, проходя мимо. «Вышла». Питер посмотрел на нее. «Ушла». Он решил сказать ей правду. Он должен сказать всем об этом. Они тоже повинны в ее уходе. Они все несли ответственность за то, что пришлось ей испытать. Он не примет всю вину на себя. Хотя сейчас он осознавал, большая часть вины лежала на нем. Он был таким упрямым. Мэл пошла на все перемены ради их новой жизни. А он не сделал ничего. Она была права. Это несправедливо. Питер печально посмотрел на Вал, которая, казалось, ничего не поняла. «Ушла? Куда? Я не знаю. Она вернется через неделю». Вал стояла пораженная. Она поняла. Они все зашли слишком далеко. Они так разозлились на нее. Теперь их поведение казалось таким глупым. «С ней ничего не случится?» «Надеюсь, Вал». Он вышел в холл, обняв ее за плечи. А в это время Джесс поднялась по лестнице и посмотрела на них. «Мама ушла?» «Да», — ответила Вал за него. «Она уехала на неделю». В это время остальные тоже поднялись наверх, услышали, что сказала Вал, и остановились, уставившись на отца. Глава 30. Мэл села в машину, не имея ни малейшего представления о том, куда она поедет. Ей просто хотелось уехать от дома, от своей работы, от детей и от него. И первые 50 миль она думала только о том, от чего убегает. Но потом нервное напряжение стало ослабевать, а примерно через 2 часа она остановилась, чтобы заправить машину, и усмехнулась про себя. Она никогда в жизни не поступала так жестоко. Все чего-то требовали от нее, но теперь ей пора подумать и о себе. Заправив полный бак, она поехала дальше, размышляя о всех переменах в своей жизни за последние полгода и как мало пришлось менять Питеру. Он продолжал работать на том же месте, с теми же людьми, которые с уважением относились к его работе. Он спал в той же постели, которая служила ему многие годы. Его детей не увозили из их дома, у него даже оставалась та же экономка. Для него перемена заключалась только в лице, которое он целовал перед уходом на работу, и, возможно, он даже не замечал этого. Доехав до Санта-Барбары, Мэл опять начала закипать и порадовалась, что вырвалась из дома. Она сожалела только о том, что не сделала этого раньше. Она остановилась в мотеле. Номер выглядел так, как мог бы выглядеть в любом месте земного шара, от Бейрута до Нового Орлеана. Потертый ковер на полу, цвета ржавчины, оранжевые виниловые стулья, ванная, выложенная белым кафелем без единого пятнышка, покрывало цвета ржавчины. Это был явно не Бел-Эр и даже не Балтимор, Санта-Барбары, где она останавливалась несколько лет назад. Но убожество номера ей было безразлично. Мэл приняла душ, включила телевизор и посмотрела 11-часовой выпуск новостей. Скорее по привычке. Потом выключила свет, так и не позвонив домой. «Ну их всех к черту», — подумала она про себя, и впервые за долгое время почувствовала себя свободной. Она могла делать все, что хотела, быть самой собой, самостоятельно принимать решения, ни на кого не оглядываясь. Но потом, лежа в постели, она вдруг подумала о крохотном существе, находящемся внутри ее, и поняла, что даже здесь она не одна. Ребенок приехал вместе с ней. Ребенок. Как будто он уже стал самостоятельной личностью. Она положила руку на слегка округлившийся живот, который был таким плоским месяц назад. Что будет, если она не прервет беременность? Ребенок станет для нее реальностью. а примерно через 6 недель она почувствует, как он шевелится.